Питер ёбаный, холи ты ещё тут это смотришь говно? Ты ж ебёшь тёчек, ты дрочишь. Тогда иди нахуй, это песня для тушных фанатов нойз-музыки, поэтому вали нахуй.